захлопнул дверь, затоптав надежду, оставив на пороге. Вера смотрела и твердила: не верь, что в наше время предательство в моде. Ложь расставила получи сети, пытаясь убить правду ради своей выгоды. Злые языки шептали на ухо сплетни. Разум отчаянно старался забыть мир этот. Ноги вели в неизвестность, говоря, там лучше, там будешь счастлив даже без нее. На секунду-другую становилось легче, но небо поливало проливным дождем. И я шагал вперед, не зная куда. Любовь сгорает, сжигая дотла. То, что было, не вернуть. Две судьбы, и у каждого свой путь. Ты только дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Дай мне секунду все рассказать. Дай мне минутку все объяснить. Взять и отпустить. Ты только дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Дай мне секунду все рассказать. Дай мне минутку все объяснить. Взять и отпустить. Воспоминания грызут сильнее меня, когда один в квартире. Тоскую снова пьяный, вспоминаю наши встречи, моменты вместе. Понимаешь, время доктор, который не лечит. Я бы давно забыл тебя, но увы, опять на столе два бокала полны с пустым. Если бы нам поделить них счастье поровну, нам бы с тобой хватило и попало в вине. А так строим пути, сжигаем мосты, прости, но ведь оба мы были неправы. Я неоднократно делал первый шаг навстречу, но в итоге игнор добывало их хлеще. И я шагал вперед, не зная куда. Любовь сгорает, сжигая дотла. То, что было, не вернуть. Две судьбы, и у каждого свой путь. Ты только дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Дай мне секунду все рассказать. Дай мне минутку все объяснить. Взять и отпустить. Ты только дай мне, дай мне, дай мне, дай мне.